Часть 24. В Амброзе давно судачили, что Казима не в себе. С того самого дня, когда он 12-летним мальчиком забрался на дерево и отказался оттуда слезть. Но впоследствии, как это часто случается, все примирились с его безумием. И не только с этой его манией жить на деревьях, но и со многими другими странностями в его характере. И почитали моего брата всего лишь чудаком. В самый разгар их любви с Виолой все слышали его странные выкрики на непонятных языках. Особенно дико он вел себя на празднике покровителя Амброзы, и большинство жителей нашли его тогдашнее поведение просто кощунственным, а его слова о Венере, произнесенные, скорее всего, на карфагенском языке, а может, на языке пелагианцев, еретическими. С тех пор пошли разговоры, будто барон сошел с ума, на что более благоразумные горожане неизменно отвечали: «Как мог сойти с ума тот, кто всегда был безумен?» А пока амбросцы судили-дорядили, Казима и в самом деле тронулся. Если прежде он ходил в меховой шапке, то теперь, словно индейцы Америки, стал украшать голову яркими перьями удода и зеленого вьюрка, и даже одежда его была утыкана перьями. В конце концов он сшил себе фраки, сплошь изукрашенные перьями, и стал подражать привычкам разных птиц, к примеру, дятла, извлекая из коры червяков и личинок и хвастаясь ими, словно огромным богатством. Он произносил также хвалебные речи птицам, обращаясь к жителям Амброзы, собравшимся под деревьями, чтобы послушать его и посмеяться над ним. Из охотника он превратился в защитника пернатых, объявлял себя то дроздом, то филином, то реполовом, насыпая на одежду их перья, и громогласно клеймил весь род людской за неспособность разглядеть птиц их своих истинных друзей. Этими своими притчами он бросал обвинения всему обществу. Птицы тоже заметили, как изменился его образ мыслей, и подлетали к нему совсем близко, не обращая внимания на собравшихся внизу людей. Так что брак мог подкреплять свою речь живыми примерами, показывая на сидевших поблизости птиц. Благодаря этой его близости к миру пернатых, охотники Амброза не раз собирались использовать Казима как приманку, но никто не осмелился стрелять в птиц, сидевших рядом с ним, ибо барон и теперь, окончательно свихнувшись, внушал к себе известное почтение. Над ним, правда, насмехались, и частенько шайка озорников и бездельников передразнивала его. Но все же брата уважали и обычно слушали со вниманием. Его деревья украшали теперь исписанные листы и целые тетради с изречениями Сенеки и в Шефтсбери, а также развешанные в определенном порядке пучки перьев, церковные свечи, серпы, венки, дамские корсеты, оружие, весы. Жители Амброзы часами пытались разгадать тайный смысл этих ребусов. Намек ли то на дворянство, папу, войну, на доблесть? А, по-моему, эти предметы вообще не имели никакого скрытого смысла и служили Казима лишь упражнением для ума, доказательством, что даже сумасбродные идеи могут быть правильными. А еще брат стал сочинять поэмы под названиями вроде «Песня дрозда», «Стучащий дятел», «Диалог филинов» и распространять их среди публики. Именно в этот период своего безумия он овладел искусством книгопечатания и начал публиковать своего рода брошюры и газеты, среди них «Кукушкин курьер», который потом объединил в один журнал под названием «Монитор двуногих». Он раздобыл и поднял на ореховое дерево станок, раму, пресс, наборную кассу, бочку типографской краски и теперь целыми днями набирал и печатал свои произведения. Иной раз между рамой и бумагой попадали пауки, бабочки, и их отпечаток оставался на странице. Иногда Соня прыгала на еще не просохший лист и ударами хвоста размазывала краску. Нередко белки утаскивали в свое дупло букву алфавита, думая, что она съедобная, как это случилось с буквой «Р», которую пушистые зверьки из-за ее закругленной слегка продолговатой формы и хвостика приняли за ягоду. Все это было бы очень мило, но у меня в то время сложилось впечатление, что брат не только помешался в уме, но и поглупел. Это намного страшнее и печальнее. Ибо если безумие в любых своих проявлениях есть следствие переизбытка природных сил, то глупость – проявление ничем не восполнимой слабости природы. Зимой Казима погрузился в своего рода спячку. Он висел на дереве в своем меховом мешке, высунув наружу голову, словно птенец из гнезда. И если не в слишком холодные дни отправлялся прямиком к речушке Поганки, чтобы справить нужду, то это было почти подвигом с его стороны. Обычно он лежал в мешке, почитывая книгу, для чего вечером зажигал масляный светильник, или же бормотал что-то себе под нос, а иногда тихонько напевал. Но большую часть времени он спал. Для утоления голода у него были свои припрятанные запасы. но он не отказывался от тарелки супа или пельменей, когда какая-нибудь добрая душа, приставив лестницу, подавала ему их прямо наверх. У бедного Люда стала своего рода приметой: если угостить чем-нибудь барона, то это принесет счастье. Верный признак того, что он по-прежнему внушал то ли страх, то ли симпатию, думаю, что скорее второе. То, что барон де Рондо кормится подаяниями чужих людей, казалось мне крайне неприятным, а главное, я подумал, как бы горестно узнать об этом нашему покойному отцу. Я сам до сих пор не мог ни в чем себя упрекнуть. Брат всегда презирал домашний уют и подписал бумагу, согласно которой, кроме небольшой ренты, уходившей у Казимы почти целиком на книги, я ничем ему не был обязан. Но теперь, видя, что он не способен добывать себе еду, я на свой риск послал к нему по приставной лестнице одного из наших слуг в ливрее, белом парике с индюшачьей ножкой и бутылку бургундского на медном подносе. Я полагал, что брат откажется во имя какого-нибудь таинственного принципа, но он сразу охотно все принял, и с того дня мы почти никогда не забывали послать ему на дерево его долю обеда. Словом, это было глубокое падение. К счастью, случилось нашествие волков, и Казима вновь проявил лучшие свои качества. Та зима была суровой, снег выпал даже в наших лесах. Стаи волков, которых голод согнал с гор, спустились в прибрежные долины. Несколько дровосеков видели их и разнесли ужасную весть повсюду. Амбросты, со времени борьбы с лесными пожарами, привыкшие объединяться в минуту опасности, стали ходить дозором вокруг города, чтобы не подпустить к Амброзе голодных и злобных хищников. Но никто не решался выйти дальше крайних домов, особенно ночью. «Жаль, барон уже не тот, что прежде», — говорили амбросцы. Эта на редкость холодная зима не могла не отразиться на здоровье Казима. Он покачивался в своем меховом мешке, съежившись, словно гусеница в коконе. Под носом у него застыли сосульки, а лицо посинело и распухло. Город жил в постоянном страхе, ожидая нападения волков, и люди, проходя под деревом, подшучивали над братом. «Эх, барон, барон, раньше ты стоял часовым на своих деревьях, охранял нас, а теперь мы тебя охраняем». Казима молчал, смежив веки, точно ничего не слышал или ко всему потерял интерес. Внезапно он поднял голову, шмыгнул носом и прохрипел: «Овцы, чтобы прогнать волков, поднимите овец на деревья и привяжите». Внизу стали собираться люди. Послушать, какую он еще ерунду выдумает, и поиздеваться над ним. Но он, отдуваясь и отплевываясь, вылез из мешка и сказал: «Я сам покажу, где». И пошел по ветвям. Казима выбрал несколько ореховых деревьев и дубов, росших между лесом и полями, велел поднять туда овец и ягнят, и сам привязал живых, отчаянно блеявших животных к ветвям, так, чтобы они не смогли упасть на землю. На каждом дереве он спрятал заряженное пулей ружье. Сам он тоже нарядился в овчины, плащ с капюшоном, куртка и штаны, все было из свежесодранных овечьих шкур, и стал ждать под открытым небом на одной из дубов наступления ночи. Все посчитали это одним из самых больших его безумств. Ночью нагрянули волки. Учуяв овечий запах, услышав блеянье и увидев наверху животных, вся стая остановилась у дерева и начинала выть, разевая голодные пасти и царапая когтями ствол. Тут, прыгая по ветвям, подбирался Казима, и волки при виде существа, похожего на овцу и на человека, скакавшего словно птица, не могли прийти в себя от изумления. Вдруг бум-бум! Волки получали прямо в глотку две пули. Две, потому что одно ружье Казима брал с собой и всякий раз его перезаряжал, а другое, заранее заряженная пуля, лежала наготове на каждом дереве. Так что на обледенелой земле неизменно оставалось по два убитых волка. Таким образом, Казима уничтожил множество волков, и после каждого выстрела стая вслепую кидалась на утек, а прибегавшие на вой охотники добивали уцелевших. Об охоте на волков Казима впоследствии повествовал по-разному, и я затрудняюсь сказать, какая из этих версий истинная. К примеру, он рассказывал так. «Битва складывалась как нельзя лучше. Подкравшись к дереву, где была привязана последняя овца, я увидел на нем трех волков. Они сумели взобраться по ветвям и уже приканчивали бедное животное. Я почти совсем оглох и ослеп от простуды, не замечал волков, пока не столкнулся с ними нос к носу. Волки увидели еще одну овцу, шагавшую на двух ногах по ветвям, и ощерили свои красные от крови пасти. Ружье мое было не заряжено, потому что от такой пальбы у меня весь порох вышел. А до ружья, спрятанного на дереве, я не мог добраться, потому что дорогу мне преграждали волки. Я стоял на крайней ветке, довольно тонкой, прямо надо мной рос большой толстый сук. Я попятился назад, медленно отступая от ствола. Один из волков осторожно пополз за мной. Держась руками за крепкий сук, я притворился, будто переступаю ногами по тонкой ветке. На самом деле я висел на суку. Обманутый этим волк решился подойти дальше. Ветка под ним обломилась, а я одним прыжком перескочил на верхний сук. Волк взвизгнул по собачке, свалился на землю, сломав себе шею. Да так и остался лежать. А два других волка? Два других внимательно смотрели на меня, не двигаясь с места. Тогда я с быстротой молнии скинул свою овчинную куртку с капюшоном и бросил в них. Один из волков, увидев, что на него летит белая тень ягненка, попытался схватить ее зубами. Но хищник приготовился удержать изрядную тяжесть. А это была лишь легонькая овчина. Он потерял равновесие, грохнулся оземь и тоже сломал себе шею. «Значит, оставался еще один?» «Да, оставался еще один. Но когда я скинул куртку, на меня от холода напал такой чих, что небо затряслось. Волк от испуга и неожиданности подскочил, свалился с ветки и тоже, как другие, сломал себе шею». Так брат рассказывал о своей ночной битве. Одно было несомненно. Для него, уже и до того не совсем здорового, простуда едва не казалась роковой. 7 дней он находился между жизнью и смертью, и община Амброза в знак благодарности лечила его за свой счет. Он лежал в гамаке, а к нему по приставным лестницам один за другим подымались врачи. Лучшие лекари округи были приглашены на консилиум. Кто назначал ему клестир, кто кровопускание, кто горчишники, а кто припарки. Никто больше не называл барона де Куронда безумцем, а все говорили о нем как об одном из величайших гениев и феноменов века. Но лишь до тех пор, пока он болел. Когда он выздоровел, одни продолжали говорить, что он мудр, другие, что он так же безумен, как всегда. Так или иначе, но прежних старинных странных выходов он уже не совершал. Он продолжал печатать еженедельный журнал, который назывался теперь не «Монитор двуногих», но «Разумное позвоночное».